Глава 37. Будильник прозвонил в 5, что он проделывал ежедневно с тех пор, как ферма перешла ко мне. И это было первое утро, когда я пожалела, что у меня коровы. Я хотела только одного — остаться тут и прижиматься к нему. К нему и его подбородку со шрамом, к нему и его лоснящимся грудным мышцам, которые двигаются сами по себе. Ну, что может случиться, если я не пойду их доить? Одно единственное утро, только одно. Может случиться, Мари, ты прекрасно знаешь, что им будет больно весь день, а завтра утром твоя молочная цистерна окажется наполовину пустой, не говоря о риске маститов и прочих воспалений в имени. Когда Антону тяжело вставать, он считает до 3, а потом вскакивает одним прыжком. Я прижалась губами к его щеке, досчитала до 3 и встала. Вроде сработало. Он попытался положить на меня руку, но я уже стояла, рука упала на кровать, а он провалился в сон. Счастливчик. Я слегка витала в облаках и чуть не забыла закрыть вентили в цистерне. Весь удой оказался бы в дворовой канаве, вот кошкам была бы радость. Я провозилась на 20 минут дольше обычного. Коровы били копытами. Ну, конечно, я забыла их отвязать, и доильные аппараты работали впустую. Если теория заговора верна, начаться должно сегодня. Им есть за что на меня злиться. А я ничего не могла поделать. У меня в голове прокручивалась наша ночь. Я была счастлива, что дождалась, что смогла поговорить с ним о моем прошлом, но еще испытывала облегчение, что он приехал и взял все в свои руки, в частности, мои груди и ягодицы. Без крышки я чувствовала себя куда легче. Он был тем, что искала, лекарством от Джустена. Деликатный и нежный, немного похож на Антуана, но с Антуаном я не могла строить фантастические планы, представляя себе наше общее будущее и конец моего ночного одиночества. С Оливье я была в другой галактике. И тут коровы напомнили мне, что у них свой Млечный Путь, и что не грех бы мне сосредоточиться на делах. Когда я вернулась в дом, Сьюзи уже встала. «Смотри, мам, что я нашла на столике у двери». «Черт, я с просонок ничего не заметила». Это мой портрет. Оливье нарисовал, да? И вчера вечером завез? Он и сейчас еще здесь. Спит в моей спальне. Сьюзи послала мне широкую заговорщицкую улыбку, и тут я поняла, что она и впрямь развита не по годам. Я пошла обратно к коровам, а ты не буди его, ладно? Конечно, мам. Не беспокойся. Именно.